Я все сказал. Загремела музыка. Над полем взвелись два огромных портрета Вика и Ника. «Ничего себе!» — сказал Олег. «Как это они умудрились?» В голосе его слышались и изумление, и гордость. А Настя смотрела на портреты встревоженно. Ей эта история не очень нравилась. Понятно, что Бермудия — фантастическая страна, но слишком это уж как-то фантастично. А главное, какие выборы? В какие короли? Им учиться надо. Но она понимала, что сейчас вмешаться в события уже не может. Глава 44. Футбольная битва. Для разогрева провели короткий показательный товарищеский матч настоящей футбольной сборной со спарринг-партнерами. Футболисты играли великолепно, но зрителей их искусство не заинтересовало. Кому охота смотреть товарищеский матч, да еще такой, когда не знаешь, за кого болеть? Зрители начали посвистывать, недовольно покрикивать, футболисты бегали с виноватыми лицами, игра перестала ладиться, но все-таки обе команды сумели забить по одному голу. После этого на поле вышли солнцевские и кривоблюмовские во главе с Ником и Виком. Трибуны взорвались. Вик и Ник с любопытством оглядывались. Все было обычно. Газон, ворота, разметка. Только поле, как куполом, накрыто каким-то мерцающим легким туманом. Это ЦРУ и избранные воображелатели высокого уровня создали практически непроницаемую защиту, не позволяющую зрителям влиять на ход борьбы, чтобы, например, кто-нибудь, как в сказке про старика Хаттабыча, не запустил на поле для суматохи 22 мяча. Команды прошли вереницы навстречу друг другу и поздоровались. Небольшое замешательство было в начале, когда Ник, не видя Вика, но понимая, что он впереди, пожал ему вместо руки живот, а Вик пожал Нику ухо. Зрители подумали, что это такая братская шутка. Главным арбитром был жертва рекламы, всегда судивший матчи. Ему ведь все равно, кто выиграет. Он поднял руку. «Капитанам надо подойти», — сказал Нику командир Томас. Он был слегка обижен. Капитанам всегда выбирали его, а теперь предпочли новичка, ничем себя не проявившего. Он, правда, кандидат, и у него редкие способности. Но мало ли у кого какие способности. Важно, как их использовать. Томас использует свой потенциал на 100% и учит так жить всю свою команду. Ник и Вик подошли. Жертва рекламы показал монетку. «Орел или решка?» «Конечно, орел», — сказал Ник. «Орел», — сказал Вик, не слышавший его. «Так не может быть», — сказал жертва рекламы. Братья поняли свою оплошность. «Ладно, решка», — сказал Вик. «Ладно, решка», — сказал Ник. «Наверное, волнуются», — подумал жертва рекламы и слегка позавидовал. Он забыл, как это волноваться. «У тебя решка?» «У тебя орел», — сказал он Нику и Вику. Они кивнули. Жертва рекламы бросил монетку. Выпала решка. Игроки заняли позиции. Ник подошел к мячу. Хоть он и не был активным болельщиком, и сам в школе мало играл в футбол, но правила помнил. Сейчас надо отдать пас чуть назад своему нападающему и мчаться вперед. Нападающих двое. Томас и задира Майк. Кому передать мяч? Лучше Майку. Томас очень уж важничает, хоть и старается это не показывать. Жертва рекламы свистнул. Ник махнул ногой и вместо мяча поддел пустоту. Одновременно Вик бросился, чтобы перехватить мяч, и не увидел его. Братья несколько минут гонялись по полю, озираясь, и ничего не могли понять. Большинство игроков стояли на месте. Они только внимательно следили за мячом, который под их взглядами беспорядочно метался в воздухе. Братья сообразили. Людям, умеющим мысленно что-то делать, совсем не обязательно делать это в действительности. Юные футболисты стояли на месте, меняя направление мяча своими взглядами. Мастерство заключалось в том, чтобы не просто лупить в сторону чужих ворот, там слишком велико прямое противодействие защитников и вратаря, а пасовать своим партнерам, вернее, их взглядом, чтобы мяч юлил, вихлялся, чтобы соперники не успевали следить за его траекторией.